спутниковый телефон Дью Филлипса. Солдат вручил Маргарет спутниковый телефон. Она лишь окинула его быстрым взглядом, а Кларенс взял в руку и ответил на вызов. «Агент Отто слушает». Голос на другом конце канала связи был нечетким из-за помех, но вполне различимым. «Говорит Мюррей, соединяю вас с Перри. Он хочет поговорить с Маргарет». Тело женщины бессильно опустилось в кресло. «Значит, Перри все еще жив?» «Ненадолго, конечно». «Хорошо», — ответила она и взяла телефон. Снова раздался треск, затем знакомый глубокий голос Перри Доуси. «Привет, Марго!» Она с трудом сдержала слезы. Если бы она заплакала, то не смогла бы произнести ни слова. «Привет!» — сдавленным голосом ответила она. «Ты говоришь по телефону Дью?» «Да», — сказал Перри. «Я разобрался с Челси. Прикончил эту сучку. Голоса, наконец, прекратились. Но, думаю, дела мои плохи. Теперь эти твари поселились во мне. Мне больно. Думаю, они подбираются к мозгу. Маргарет, я не хочу снова потерять над собой контроль». «Не потеряешь», — заверила его она. «У них просто не хватит времени». Наступило молчание. «Боже праведный!» — пробормотал он. «Так значит, вы сбросите сюда атомную бомбу?» «Да, придется». В трубке раздался смех, который быстро сменился кашлем и стоном. «Дью сказал, что я похож на таракана, что ничто не может меня погубить. Не думаю, что сумею выкрутиться на этот раз». Маргарет хотелось рассмеяться, но она едва не расплакалась. Душа ее кричала от боли. «Кларенс, с тобой?» «Я здесь и слышу тебя, дружище», — отозвался Отто, тоже едва сдерживая слезы. «Ты действительно крутой парень. Никто и никогда не сможет с тобой сравниться». «Прости за мои шуточки», — сказал Перри. «По правде говоря, я всего лишь завидовал вам с Марго». «Знаю», — сказал Кларенс. «Забудь об этом». «Смотри, не облажайся», — усмехнулся Перри. «Береги ее. Надеюсь, ты понимаешь, какое сокровище тебе досталось». «Будь уверен», — ответил Кларенс. «Я все для этого сделаю». «Здорово», — пробормотал Перри. Сколько у меня еще времени?» «Приблизительно 15 секунд», — послышался голос Мюррея. «Без шуток?» — спросил Перри. «Вот попал так попал». Пауза. Снова кашель. «Марго!» «Да?» «Спасибо за то, что спасла мне жизнь». Б-61. Приказ был отдан. Капитан Пол Уорд попросил, чтобы приказ повторили. Приказ повторили еще раз. Пол ничего не ответил. Его помощник, подполковник Мейган Брейкл, сидела позади. Она была одной из немногочисленных женщин в составе экипажа истребителей-бомбардировщиков F-15E и дослужилась до этого ранга, поскольку научилась исключительно слаженной работе в команде и никогда не обсуждала приказы вышестоящего командования. После того, как Пол внезапно замолчал, Мэй попросила повторить приказ. Приказ вновь повторили, на этот раз подчеркивая каждое слово. Затем капитан Пол Уорд сделал то, чего ему ни разу не приходилось делать за всю свою военную карьеру. Он отказался повиноваться. «Никак нет, сэр. Не могу. Никак нет, сэр. Я не выпущу по автограду ракету с ядерной боеголовкой Б-61 мощностью в 10 килотонн». 15 секунд спустя на линии послышался голос генерала воздушных сил Луиса Монро. Как будто понимая, что этого недостаточно, к нему присоединился сам президент Джон Гутьеррес. Селекторное совещание на высшем уровне. Монро довольно спокойно объяснил, что если в сложившейся ситуации Пол и Мэй не выполнят прямой приказ, то фактически совершат предательство. Гутьеррес добавил кое-что от себя. Если капитан Пол Уорд не сбросит чертову бомбу прямо сейчас, то он лично будет нести ответственность за смертельное заболевание, которое распространится по Соединенным Штатам Америки. Болезнь, которая потенциально может уничтожить страну, ее народ, и если уж совсем не повезет, то и все человечество. Пол и Мэй понятия не имели, насколько серьезны масштабы будущей катастрофы. Но, с другой стороны, не их дело обсуждать приказы. Их задача состояла в том, чтобы выполнять распоряжение руководства. А когда такой приказ исходил лично от командующего военно-воздушными силами и главнокомандующего, не повиноваться было просто невозможно. Пол потянул на себя ручку управления, поднимая F-15E на высоту 15 тысяч футов. При этом остальная часть его эскадрильи включила форсаж и разделилась. В радиоэфире началась паника. Конвертопланы, штурмовики А-10, истребители F-15 и другие самолеты стремительно покидали воздушное пространство над центром Детройта и улетали прочь. Пол и Мэй остались одни и собирались сбросить атомную бомбу на американский город. Мэй с трудом сдерживала слезы, когда вводила коды в компьютер. Б-61, модель 4, представляла собой многоцелевую тактическую ядерную бомбу с так называемым широким вариантом заряда. Эта особенность дает возможность экипажу самолета-носителя изменять мощность Б-61 непосредственно во время полета. Согласно полученному приказу, Мэй установила мощность бомбы на уровне 10 килотонн. Она также установила точку детонации на высоте 1000 футов, затем доложила Полу, что бомба полностью готова к действию. Он щелчком открыл крышку спускового механизма бомбы. В этот момент он вспомнил о трех своих сыновьях на военно-воздушной базе в Маунтин-Хоум в Айдахо. Потом спросил себя, сколько таких сыновей было сейчас в Детройте, сколько дочерей, матерей, отцов, братьев, сестер, племянников, двоюродных сестер и братьев, и сколько собак, сколько там было собак. Его палец коснулся кнопки пуска, и рука тут же обмякла. Он надеялся, что, может быть, у него случится внезапный инсульт, и он потеряет способность нажать на пуск. «Сделай это, Пол!» — тихо попросила Мэй. Он нажал. Нет, он все-таки избежал инсульта. Спусковой механизм был приведен в действие. 12-футовая ракета с боеголовкой Б-61 вылетела из-под фюзеляжа истребителя-бомбардировщика F-15E, быстро набрав скорость 750 миль в час. Когда смертоносный груз понесся к цели, Пол включил форсаж и на предельной скорости стал удаляться от Детройта. 700-фунтовая Б-61 опускалась на город. Компьютер системы наведения отслеживал сигнал, излучаемый из точки на углу Фрэнклин и Риопелл-стрит. На самом деле Б-61 не должна была удариться о землю. Но если бы это произошло, то бомба упала бы всего в 20 футах от спутникового телефона в руке Перри Доуси. На высоте 1200 футов сработал газогенератор, выбросив нейлоновый парашют Кевлар-29. Всего за 3 секунды скорость боеголовки Б-61 замедлилась от 750 миль в час до каких-то 35, она потихоньку опускалась вниз, пока не достигла отметки в 1000 футов, где атмосферное давление активизировало механизм начала цепной ядерной реакции. Взрыв. За 1/1 миллионную долю секунды сформировался ядерный гриб, нагревший воздух до невероятных 18 миллионов градусов по Фаренгейту, что почти вдвое превосходит температуру на поверхности Солнца. Этот жар излучался во все стороны со скоростью света, вызывая мгновенные ожоги первой степени на расстоянии до 2 миль от эпицентра взрыва. Чем ближе к месту взрыва, тем, естественно, сильнее ожоги. В пределах 1/4 мили от эпицентра вся плоть просто превращалась в пар. Все споры в пределах мили от эпицентра взрыва погибли мгновенно. Те споры, которые оказались на расстоянии от 1 до 2 миль до эпицентра, продержались не более 2 секунд, после чего вспыхнули и моментально сгорели. Некоторым спорам повезло, легкий ветерок отнес их на 2.5 мили, и они смогли прожить целых 5 секунд, но все равно поджарились и погибли. Плазменный шар был главной особенностью ядерной бомбы. Именно он создавал мгновенные сверхвысокие температуры, убивавшие каждую спору и вообще все живое вокруг. Остальные воздействия ядерного взрыва сводились в той или иной мере к неизбежному массовому убийству. Здания Ренессанс-центра находились менее чем в миле от точки взрыва. Жар раскаленной звезды моментально превращал металл, стекло и пластмассу в кипящие жидкости. Некоторые из этих жидкостей тут же испарялись, но у небоскребов не было даже времени, чтобы полностью расплавиться и сгореть, потому что вслед за раскаленной вспышкой пришла ударная волна. Сила взрыва была столь велика, что создала мощнейшую воздушную волну, несущуюся со скоростью 780 миль в час, что превосходит скорость звука и вдвое больше скорости торнадо F5, самого страшного смерча на Земле. Эта волна врезалась в плавящийся металл, стекло и пластик Ренессанс-центра. Избыточное давление в 35 фунтов на квадратный дюйм превратило расплавленную жидкость в гигантскую волну и разрушило еще твердые части зданий, словно чудовищная кувалда, упавшая на карточный домик. Главный небоскреб Ренессанс-центра насчитывал 73 этажа, а 4 башни пониже — по 39 этажей каждая. Всего через 3 секунды после взрыва от всего этого ничего не осталось. Ударная волна катилась во все стороны со скоростью звука, теряя энергию при своем движении. Она разрушила бейсбольный стадион Камерика Парк, место проведения домашних матчей детройтских тигров. Бетонные конструкции трибун разорвало на части и разметало на мили вокруг. В последующие дни 3 полурасплавленных сиденья из сектора 219 с кусками бетона, куда они были прикручены, будут найдены на автопарковке у бара Большой Сэмми в Уэстленде, в 20 милях от эпицентра взрыва. Изогнутая белая крыша Форд Филд, родного стадиона детройтских львов, рассыпалась, словно яичная скорлупа, на которую наступил огромный толстый великан. В радиусе мили от места детонации ударная волна разрушила все здания высотой менее 10 этажей. Их обломки разлетелись вокруг с ураганной скоростью, смертоносным облаком из кирпичей, досок, стекла и металла. Та же самая ударная волна подняла в воздух автомобили и швыряла их, словно спичечные коробки, и каждый Ford, Toyota или Chrysler превращались в смертоносную ракету с непредсказуемой траекторией движения. В пределах мили от эпицентра взрыва все автомобили сгорели, расплавились, превратились в груды искореженного металла. Детройт оказался не единственным городом, испытавшим на себе это чудовищное воздействие. По ту сторону реки ядерный гриб сжег большую часть Виндзора. Ударная волна прокатилась через город, сравняв все с землей на расстоянии мили от береговой линии. Все находящиеся здесь люди погибли. Тем, кому повезло, и кто оказался ближе других к месту детонации, испарились при первоначальной вспышке. Их тени на тротуарах и стенах тут же исчезли. Одна женщина пила кока-колу. Она мгновенно испарилась, ненадолго оставив лишь прекрасный силуэт согнутой рукой и откинутой назад головой. Немного дальше от эпицентра взрыва люди уже не испарялись. Их кожа вздувалась пузырями, поскольку невероятный жар вызывал кипение жидкости в каждой клетке тела. Клетки раздувались и лопались. Те, кто выжил в этом кошмаре позднее, описывали свои ощущения так, как будто их целиком окунули в котел с кипятком. Большинство из тех, кому удалось выжить при первой вспышке, погибло от ударной волны, при обрушении зданий или от разлетающихся со скоростью 500 миль в час обломков автомобилей, кирпичей, штукатурки, стекла и прочего хлама. Те, кому удалось пережить все это, получили ожоги второй и третьей степени, а заодно и дозу радиации, что едва ли позволило бы им рассчитывать на долгую и полноценную жизнь. Уровень раковых заболеваний в юго-восточном Мичигане теперь взлетит до умопомрачительных показателей. При первоначальном взрыве погибло около 58 тысяч человек. Еще 23 тысячи умерли в последующие несколько дней из-за ожогов и травм, вызванных ударной волной. В сумме ядерный взрыв стал причиной гибели 81 тысячи жителей. За 5 последующих лет еще 127 тысяч умрут от полученных травм, онкологических заболеваний и прочих, связанных с радиацией, причин. Все последующие годы на фоне разразившихся общественных скандалов, запросов Конгресса и протестов общественности президент Джон Гутьеррес, его помощники, Объединенный комитет начальников штабов, Мюррей Лангуорт, Маргарет Монтойя и Кларенс Отто каждый день задавали себе один и тот же вопрос. Неужели все это стоило таких невероятных жертв? Но, как бы жестоко это ни звучало, все-таки стоило. Они разрушили споры, уничтожили Челси и сбили орбитал. Они так и не узнали, что же все-таки должно было выйти из злополучных врат, что это за ангелы и что они могли натворить своим появлением. Они не знали, и, благодаря тем, кто отдал свои жизни, никогда не узнают. В считанные недели после взрыва Федеральное агентство по чрезвычайным обстоятельствам, Агентство внутренней безопасности и еще с десяток других ведомств и благотворительных учреждений прислали своих представителей в разрушенный автоград и пригороды, чтобы помочь выжившим и похоронить погибших. А в это время в водах озера Мичиган две небольшие субмарины начали поиски останков противника для дальнейшего, более скрупулезного изучения. Речь шла о частях сбитого орбитала. На глубине 900 футов на дне озера Мичиган лежали обломки орбитала. На первый взгляд это был просто ничем не примечательный хлам. Правда, один элемент так и остался неповрежденным. Этот объект и был спроектирован так, чтобы уцелеть при любых ударах, взрывах и потрясениях, чтобы обеспечить доставку своего содержимого в заданную точку. Он был не больше жестяной баночки от газированной воды. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.